Я вышел из офиса Кондрашова, сразу набрал нужный номер, вернее, зажал комбинацию клавиш на телефоне и экране, так как номера у абонента не существует. Алло, Никс, здорово, Вик, не ожидал, что ты наберешь так быстро, делал ставку, что продержишься еще неделю. Сравнение с хорошей шаурмой было верное, уже хочется информационной добавки. А то ж, правила помнишь, прайс у тебя есть, вопрос только в том, что нужно. Юридическая фирма 3 Китай, частный юрист Кондрашов Всеволод. У обоих офисов столица примерно в одном районе. Ты всех будешь через меня прогонять, можешь сразу дать наводку на бухгалтеров, менеджеров и парикмахера. Оптом будет дешевле, так уж и быть. Пока что интересуют только эти двое и какие у них дела друг с другом. Покопай, что сможешь, оплату уже перевел. Как два пальца, жди весточку. Но из того, что я узнал, пока мы болтаем, лучше тебе не связываться ни с теми, ни с другим. Поздно, Никс, поздно. Одни уже связались со мной, а с другим связался я. Вик, кажется, тебе стоило сосредоточиться на дуэлях, а не вот это все. Голос продавца информации меняется. Ты даже не представляешь, с кем связался. Они там. В кармане звонит запасной телефон. Никс, погодь, у меня тут вторая линия. Прислоняю телефон к левому уху. Семен Семенович, приветствую. Благодарю, что так скоро перезвонили. Никс, да погоди ты. Простите, Семен Семенович, это я не вам. Я могу с Костей поговорить? Кость, привет. Да, все нормально, можешь позвать к телефону Рия? Никс явно взволнован. С кем ты там разговариваешь? Будь осторожен в выборе друзей. Они заинтересовались тобой. Никому нельзя доверять. Ага-ага. По левому уху бьет Ория. Соскучились по мне, суч. А, это ты? Че надо? В правом звучит шепот Никса. Рептилоиды. Глава 5. В озеро даже ссать не вздумай. Да я и не собирался. А я собирался. Так, стоп. Какие рептилоиды? Да я знаю, что ты не рептилоид, Рия. Нет, я не тебя назвал, Рия, Никс. Так, цицоба. Я выдохнул и убрал телефоны, сосредоточился, потом поднес к уху один из аппаратов. Да, Рия. Получил мое письмо. Сможешь на днях приехать в Знаменск? Помочь с парой дел? Да. Конечно, Виктор, только отца спрошу, но не думаю, что он будет против нашей встречи, тем более, я как раз собирался в Знаменск по делам. А, Кость, это ты? Да, замечательно, прогуляемся по проклятым землям, поохотимся на тараканов. Засунь своих тараканов себе туда, куда даже проктолог не заглянет. Давай лучше прошвырнемся по барам, склеим пару цыпочек, ты себе тоже кого-нибудь может найдешь, накидаемся от души. Да, да, Рия. Потом обсудим. Короче, жду вас обоих в Знаменске. А зачем тебе этот пацан, если есть такой шикарный парень, как я? Потому что ты без него даже посрать сходить не сможешь. Аргумент. Все, до связи. Алло, да Никс. Какие еще, блин, рептилоиды, которые похищают людей, промывают мозги, а затем отправляют человека на свой космический корабль для проведения экспериментов, а вместо него подсаживают своего рептилоида. Закатываю глаза до тех самых вершин, где за нами наблюдают из космических кораблей, и каким же образом они заменяют человека. Чешую красит, я с этим пока разбираюсь. Возможно, нанотехнологическая кожа, это самый правдоподобный вариант. Ага-ага, остальные варианты не такие правдоподобные. О рептилоидах, или существах ящероподобных, я слышал во многих мирах, но, так уж завелось, что никогда их не встречал. Если бы было что-то подобное в этом мире, я бы это заметил при первом сканировании. Так, Никс, если это вся информация, которую ты откопал о китах, то я требую оплату назад. Да не кипишуй ты так, будет инфа. Но ты это, Вик, про рептилоидов версию не отбрасывай. Думаешь, я чокнулся? Все так думали, кому я о них рассказывал. Поэтому рассказывать и перестал. Ну, кроме тебя. Прикольный ты, понимаешь? Поэтому решил предупредить, даже если ты меня посчитаешь сумасшедшим. Окей-ей-ей, Никс, спасибо за предупреждение, буду держать свою хотел было сказать, что буду держать шапочку из фольги наготове, но передумал и сказал, ухо востро, бывай. Ладно, с этой юридической проблемой мы разберемся. Пока что все выглядит как довольно поверхностная разводка, но нужно удостовериться, не торчат ли там чьи-то большие уши. Вначале, признаюсь, я подумал на Озаренного, но у меня там Симонов под боком, который связан с Озаренным, а ему невыгодна заморозка стройки. Хотя Симонов вполне может и сам по себе действовать. Возможно, за этим стоит Рогозин, который решил очернить мою репутацию судами, но это как-то мелко по сравнению с его заявлениями о том, что я причастен к прорыву бездны во время дуэли. Похоже, это вообще кто-то третий. Кто-то решил поживиться на молодом бароне, который только-только получил титул и земли. Рассчитывают на то, что у меня нет ни гвардии, ни связи среди аристократов, ни нормальной команды юристов, ни денег на все это. В целом, расчет верный, но только они просчитались в одном моменте. Чтобы разобраться с проблемой, мне не нужно ничего из вышеперечисленного. Я покинул столицу и вернулся в Знаменск. А через пару дней приехал и Константин Авдеев, юноша, в чьем теле поселился проклятый дух Рия. У меня не получилось его встретить, был занят особняком, так что попросил Аркадия Борисовича привести парня прямо в проклятые земли, дав им в сопровождении Левшу и Урсуса. Постройка усадьбы наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Пока что просто начали расчистку местности и подготовку к застройке. Что-то Карамзины начали делать сами, не дожидаясь оплаты, на что-то я угрохал последние деньги. Удалось прилично сэкономить на рабочей силе, потому что обзавелся десятком парней во главе с Вуфером. В магазине им пока делать особо нечего, вот и направил их помогать строителям, в основном в качестве грубой физической силы. Впрочем, другая на данном этапе почти и не требовалась. Пока вокруг все работали, Светлана приехала осмотреть земли и оценить дальнейшие перспективы нашего сотрудничества. Да и просто дать пару хороших советов, все-таки девушка умеет делать деньги, а они мне сейчас очень нужны. Теперь никто не мог ставить ей палки в колеса, хотя и такие со временем найдутся. Но пока что у нее было свободное время заняться моими проектами. Мне нравилась эта цепкая дамочка и ее навыки нужны мне, а ей нужен я. Не только как решатель сложных проблем, но и как барон. Все-таки земли аристократов живут по несколько обтекающим законам. И тут речь даже не об открытии очередного казино, а о доходах с будущих предприятий на моих землях. Перспектива, конечно, отдаленная, учитывая, что жуки сейчас наименьшая из наших проблем. Ведь мы находимся в пятой зоне проклятых земель. Простой довоз сюда материала – огромный геморрой. Строительные фирмы отказываются работать без особой страховки, которая стоит дороже, чем сам груз. В общем, пока все сложно. Вот, например, последний и единственный цементовоз просто пропал вместе с охраной в четвертой зоне. Попал в какую-то аномалию. И эта потеря обошлась мне в копеечку. Эх, очистить бы эти земли от скверны и остатков жуков. Потом протянуть из Знаменска хотя бы грунтовую дорогу. Природа, озеро, свежий воздух, дух жизни в конце концов. Но сейчас на моих землях открыты десятки древних прорывов бездны, которые требуют своего внимания. Рою на это было пофиг, они просто туда не лезли. Но мне такой подарочек под боком вообще не упал. Тем более раньше жуки уничтожали все, что лезло через прорывы, а теперь этим придется заниматься мне. Получается, граница проходит здесь, провела Светлана ноготком по карте. А тут и тут земли других баронов. Там барон Симонов, здесь не знаю, кивнул я. Что ж, получается, твои земли западнее всего. Возможно, по ним будет проходить граница империи Прибалтики. Тебе нужно будет подготовиться. Будут локальные конфликты, провокации, лазутчики. Ты один из первых попадешь под удар. Так сказать, встрянешь меж молотом и наковальней. Неудивительно, что тебе так легко отдали эти земли. Знаю, как и говорил, проблемы будут всегда, разберемся. Хорошо, кивнула она, но при этом все еще продолжала хмуриться. Пока граница официально не утверждена сторонами, есть время. Я поищу контакты на Западе. Может, найдутся там психи, готовые рискнуть наладить с нами какие-нибудь деловые отношения. А пока что я бы начала с логистики. Например, платная и охраняемая трасса через проклятые земли, связывающая Прибалтику с империей. Будем владеть дорогой, будем владеть всем. Так нам же не все проклятые земли принадлежат, чтобы владеть всей протяжностью трассы. И что, аренда и транзит знаешь что такое? Договоримся с теми, через чьи земли будет проходить наша дорога. Сложнее будет с прибалтами. А что с ними? Я так и не понял, мы с ними сборолись воевать или вести дела, и то, и другое, причем одновременно. Война – это тоже бизнес. Ты сосредоточься на облагораживании своей территории и гарнизоне, это точка отсчета и опорный пункт. После этого сосредоточься на трассе. Логистический узел – это огромные доходы. Тут же целый век ничего не было. Ты можешь стать первыми, кто наладит быстрое и дешевое транспортное сообщение. Поверю на слово. А в настоящем, первые бригады строителей уже начали расчищать землю под застройку. Главным моим условием было сохранение того, что осталось от предыдущего поместья. В основном это фундамент, подземные уровни и несколько торчащих огрызков стен, разбросанных по участку. Но эти огрызки – важный фактор моей будущей крепости. Есть у курьеров свои фишечки по поводу обороны. Все-таки мы не только путешествовали по мирам. Иногда застревали так, что окапываться приходилось по полной программе и в очень сжатые сроки. Но первым делом требовалось расчистить и провести некоторые коммуникации. Самое простое – водоснабжение, благо озеро было под боком. Слуги уже перетащили сюда наши шатры и начали обустраиваться. Сложнее будет с электричеством. Проводных линий нет, только генераторы, которые жрут, скажем так, немерено. А подвоз топлива для них – это вообще жопа. Так что пока что мы больше пользуемся свечами. Мы со Светланой и Левшой сидели на складных стульях и смотрели на довольно большой фонтан ручной работы. А главное, он был рабочим. Вокруг голая земля, грязь, пыль, ходят грузчики и ремесленники, а в центре стоит дорогущий фонтан и журчит себе. Но самое приятное, он автономен, за счет давления внутренних источников. Хоть в чем-то экономия. «Слушай», — произнес Левша, — «а тебе не кажется, что эта штука здесь несколько неуместна? Не лучше бы было его продать и вложить деньги во что-то более нужное на данный момент? Это подарок», — возразил я, — «а подарки не продают. К тому же он очень хорошо смотрится в тени моего дуба». Все сразу повернули головы и посмотрели на огромное ветвистое дерево, растущее в центре моего будущего сада. Когда я выполнял заказ от Урсуса по освобождению священной рощи, то получил в награду от хранителя метку жизни и один желудь. Вообще он мне на голову упал, но я решил, что это знак. Желудь со священного древа явно был не так прост. Но кто же знал, что когда я посажу его тут, через неделю меня уже будет ждать это. Дуб был высотой метров 10 и продолжал расти. Желудь со священного древа, хранителя, плюс близость озера с духом жизни. Короче, они быстро поладили между собой, как я понял. И в целом это начало давать свои плоды. Во всех проклятых землях на данный момент лишь на моем участке есть трава зеленого цвета. Притом довольно густая, а не те жухлые пучки, что иногда виднеются по дороге сюда. Послышался звук моторов. Машины двигались со стороны Знаменска, так что я пришел встречать гостей, а вернее одного конкретного гостя, но с десятком вооруженных телохранителей. Отец Кости хоть и приставил к нему охрану, но явно сынка не вылизывает, отпусти его в переход через проклятые земли. Хотя конкретно с ними был Урсус. Хотя лучше бы медведь мою бетономешалку сопроводил еще. Константин за то время, что мы не виделись, успел немного подрасти, а еще отъелся и заметно окреп. Так что теперь передо мной стоял не хлипкий скелет, обтянутый кожей, а здоровый розовощекий 18-летний подросток. Кстати говоря, довольно крепкий на вид. Помимо мышц, прическа стала аккуратной, да и здоровый блеск в глазах хорошо сочетался с широкой искренней улыбкой. «Привет, Кость!» – пожал я руку парня и почувствовал, как хрустят мои кости. «Ничего себе силища!» «Привет, Вик!» «Да, после похищения я всерьез занялся тренировками. Константин был сыном Виконта, а я молодым бароном. Формально мы находились примерно в одном социальном статусе, а внешняя разница в возрасте была не так уж велика, так что мы решили сразу общаться на «ты». «Как твои дела? Как Рия? Хорошо себя ведет? Рия просто прекрасна. Образцово-показательное проклятие, достойное похвалы, вознаграждение, любви, заботы, ласки и пересмотра договора в его пользу. Я чуть наклонился, чтобы наши глаза были на одном уровне, и посмотрел на пацана. Я вижу тебя, Риа Рарнарум, проклятый дух смертных кошмаров». Я улыбнулся. «Так что прибереги эти фокусы для простофиль, я тебя всегда узнаю. У-у-у, гадюка глазастая, а я так надеялся, что ты копыта откинешь». Расплылся в улыбке Риа. «Обнимашки со старым Карифаном, а почему бы и нет?» Константин явно смутился от такого поведения и даже засмущался. Со стороны это выглядело странно. Потупивший глаза пацан, говорящий при этом веселым и уверенным басом. «Да че ты тушуешься? Мы с этим перцем такой концерт отбабахали, пока тебя вытаскивали, ты бы видел, как мы тогда отжигали. КХМ, прости, Виктор», обычно он более сдержан, вместе с репликами, периодически менялось и выражение лица парня. «Да потому что то нельзя, это нельзя, служанку за жопу не мацай, хрен почтальону не показывай, веди себя нормально, а то нас раскусит. Костян, у тебя там не поместье, а скука гребаная. В чем-то он прав, Кость, улыбнулся я. Здесь тебя никто не знает, к тому же все свои. Ха, понял, можно свободно болтать. Мда, к этой манере речи надо будет привыкнуть. Вроде бы говорит один, а разговариваю сразу с двумя. Так они еще и перебивают друг друга. Опа, ты посмотри, какая цыпа. Эй, красотка, как ты относишься к огромным таким? Хаэр-хаэр-хаэр, Костя зажал рот руками, при этом смотря расширенными глазами на подошедшую Светлану. Простите, пожалуйста, я не хотел, а я хочу. Уже лет 300 никого хорошенько так не жарил. Простите, пожалуйста. Рия, захлопнись. Это какой-то новый уровень сперматоксикоза? Посмотрела на меня Светлана. Скорее что-то вроде демонической одержимости. Помахал я рукой, не обращая внимания, он безобидный, если его не трогать. Не собиралась. Я возвращаюсь в город, у меня там дела. Буду на связи. До свидания, Виконт. До свидания, озабоченный демон. До свидания, поклонился Костя. Еще раз простите мои слова, но ты все же подумай на досуге. Ты ж даже не представляешь, от чего отказываешься, Чика. В эфирном плане у меня были тысячи поклонниц, но ты можешь стать первой человеческой самкой, которую я. Рия, осуждающе посмотрел я на парня. Мне в этой ситуации скорее было жалко Костю, который готов был от стыда сквозь землю провалиться. Впрочем, не похоже, что для него подобная ситуация, что-то новое. Впрочем, дух моментально переключил свое внимание. Эй, Костян, зацени какое озеро. Тащи динамит из багажника, будем рыбу глушить. Ты привез с собой динамит? Не привозил, замотал головой Костя. А я говорил, что надо было взять. Если хочешь, могу попросить у ребят взрывчатку, усмехнулся я. Но ты точно уверен, что хочешь что-то взрывать в этом озере? А какая разница, в каком озере рыбеху глушить? А ты принюхайся своим эфирным чутьем. Костя Рия напрягся, посмотрел на меня, но промолчал. Упер руки в бока и начал вглядываться в ровную озерную гладь. И с каждой секундой его глаза продолжали расширяться. Ну да, дух озера хоть и была добренькой, но очень древней. А это в духовной иерархии играло решающую роль. Так, новый план. Костян, динамит не доставай. И вообще в озеро даже ссать не вздумай. Да я и не собирался. А я собирался. Но больше не хочу. Спокойно. Похлопал я парня по плечу. Не муя, не кусается. Можем даже искупаться сходить. Очень бодрит и освежает. Еще бы не бодрило. Ее же накачали молниями. Что? Что? Ты не чуешь? Кто-то из штормовых духов поделился с ней энергией. А, еще человеческая мана. Очень много. Вот оно как. Нет, такое я почувствовать не могу. Зато теперь стало понятен секрет становления архимага адептом. Похоже, кто-то решил кардинально подойти к заглаживанию своих былых грехов. Кстати, решил я сменить скользкую тему. Ты чего такой активный, Рия? Или на радостях от встречи со мной решил все свои 30 часов потратить? Ну, замялся Костя. Вообще-то мы с Рия заключили другой договор. Мы делим тело вместе, работаем вместе и наслаждаемся жизнью одновременно. Но каждый имеет право взять полный контроль в особых ситуациях. Как сейчас, например. Это да. Чтоб хорошенько потрахаться, например. Хоть я не против зрителей, а вот Костян пока тушуется. А я тебе говорил, давай ту служанку. Хватит, мы не будем возвращаться к этой теме. Зануда, озабоченный, сопляк, вредина. Эй, эй, нахмурился я. Так, договор покажи-ка. Да там все чики-пуки. Че началось-то? В наш разговор с Рия встревает Костя. Рия, у нас с тобой был договор, помнишь? Второй пункт. Еще один зануда. Несмотря на ворчание, дух переслал мне мыслеобраз заключенного с костей пакта. На мое удивление, он действительно был составлен без всяких подвохов, хотя я искал очень внимательно. Удивительно. Но, похоже, я был слишком предвзят к Рия или недооценил Костю. Так или иначе, парень со своим духом пытаются уживаться, хоть и не без проблем, как я вижу. А вот этот момент интересен. Наделение? Серьезно? Рия делится с парнем своей сутью. Вот откуда в нем столько мышц за такой короткий срок. Скорее всего, пацан сейчас невероятно силен физически. Но вот Рия. Костя когда-нибудь умрет, потому что он всего лишь человек, а все мы смертны. Уж я-то знаю. А чё такого? Рия сделал вид, что ничего особенного. Мне тоже жить в этом теле. Ты делишься с ним своей духовной сутью. И, нет, ничего. Ты молодец, Рия. И ты, Кость. А вот Рия останется. Но станет гораздо слабее как дух. По сути, это большая жертва. Даже дух Елены не делится с ней своим духовным естеством, а лишь объединяется с ней. «Думаю, нам всем троим стоит искупаться вечером», — улыбнулся я. «Тебе, Рия, так уж точно. Пусть немного, но он восстановится и окрепнет. Он это явно заслужил». «Слушай, Виктор», — начал Костя. «Мы с Рия много тренировались, но отец не позволял покидать учебный полигон. Ну, чтоб никто не узнал про мою особенность. А ты вроде как в курсе. Еще бы, ты же голыми руками можешь теперь убить кого-нибудь случайно. Ну и про Рия тоже не стоит на каждом углу рассказывать. Тут я с твоим отцом согласен. У некоторых могу возникнуть вопросы, как ты так быстро стал сильнее. Вот потому я и хотел попросить тебя. Мы в сердце проклятых земель. Возьмешь меня на охоту, ХМ? Вообще я позвал тебя, чтобы Рия мне помог в одном деле, но до него у нас еще есть время. Кто интересует? Гигантские бронированные жуки, древние твари бездны или магические суслики? Здесь просто других животных не осталось. Все, засиял Костя. Ну, кроме сусликов, разумеется. В смысле кроме сусликов, и этих тварей тоже. Глава 6. Рекомендую программу «Кавайные кошкодевочки», а не это все. Все три телефона зазвонили одновременно. Тот, что теперь может звонить лишь Никсу. Тот, что дал мне герцог Шмидт для специальных звонков людям, у которых нет простых телефонов, то есть напрямую аристократам. И обычный, который, ну обычный, на всех трех экранах не было номеров, а звенели они одной и той же навязчивой мелодией, хотя стояли на беззвучном. Константин тоже остановился и показал мне мобилу, из которой доносился гимн Российской империи. «Это меня», — пояснил я, — «не отвлекайся», — ответил на звонок один раз, остальные трубки сразу замолкли. «Алло, алло, Александр, как вы догадались?» — послышался голос сотрудника внутренней безопасности. «Секрет рода, быстро схватывайте, Виктор». «Ох ты ж, а эта волшебная фраза даже не резонирует с моей невозможностью врать. Удобно. На самом деле хоть безопасник и дозвонился сразу на все телефоны, перепрошитый Никсом высветил имя. Но ответил я с обычного. Чем обязан? У вас была просьба ко мне, помните? Так вот, звоню сообщить, что все началось. Хочется поинтересоваться, откуда вы знали, что так случится? Слушай, скажу по секрету только тебе, но ты никому, ладно. На самом деле я не Виктор Невский, я ясновидящий Ламара. Могу видеть будущее и гадать по пивной пенке, если она на дне стакана. Чем лучше напиток, тем точнее предсказание. Что ж, будете искать работу, у нас большой аналитический отдел. Берем даже ясновидящих, лишь бы не ошибались в прогнозах. Благодарю и за предложение, и за новость. Повесив трубку, посмотрел на Костю. Каменный паук уже умудрился выбить меч из его рук и навис над пацаном, пытаясь пронзить заостренными лапами. Эфирные проекции разных типов были наготове, но так и не пригодились. «Алло, алло, Юль, как дела в магазине?» «Ага, хорошо. Да, помнишь, у нас был заготовлен маркетинговый план на рекламу? Запускай». «Да, теперь пора». Положив трубку, еще немного понаблюдал, как Костя разрывает жука голыми руками. Сначала оторвал все 8 тяжелых каменных лап, а затем просто схватил тушку и чуть напрягся, пока в руках не осталось 2 полтушки. «Держи», — протянул я ему бутылку с умывайкой, с запахом луговых цветов. «Спасибо, шустрый попался, хотя думал, что мелкий будет самым слабым». «Мелкий, этот трехметровый?» «Нет, ну в сравнении с остальными, да». «Чего с мечом у тебя так не ладится?» Мы оба посмотрели на огромный трехручный фламберг из черной стали, которым Костя махал легче, чем я битый, но при этом постоянно умудрялся терять его. Да именно что махал, а не фехтовал. «Да неудобно с ним», — пожал плечами парень, «только мешается. Так ты с ним работать не умеешь, а кто меня научит? Все папины фехтовальщики после первого удара рук не чувствуют. Нужно нормальных мечников-физовиков нанимать, а они денег стоят. На меня не смотри, я эту штуку даже поднимаю с трудом. В том-то и дело, нужен силовой тип, не ниже мастера, а силу сдерживать я не умею. Она у меня просто есть и все тут. Мда, вот уж проблема». Костя сам по себе был одаренным физовиком в ранге воина вроде бы, но после манипуляции Рия его физические показатели возросли раз в 10, наложившись на одаренность. Вот и получается, что сил много, умений ноль, техниками одаренных тоже толком не владеет. Надо парню развиваться, но он уже давно перешагнул порог начального уровня. А чтобы двигаться дальше, нужны большие деньги. На тренировки, на экипировку, на тренера. Да даже манекен хоть один из магически усиленных материалов, способных выдержать удар элиты. И это для начала. Ладно, подумаем над этим. Как минимум, здесь у тебя есть бесплатные тренировочные груши. Ага, только какие-то хрупкие. Как и на тренировочном полигоне. Ничего, поищем сиреневые панцири, они покрепче. За неделю только одного нашли. Но ты прав, в любом случае это хорошая практика. Но ее недостаточно. Ты очень силен в ближнем бою, но нужно позаботиться о защите. Тебя любой дебил с автоматом может завалить. Да, у жуков нет автоматов, но не только с ними же тебе сражаться. Понимаю, но доспехи мне не нравятся. На которые хватает денег, никуда не годятся, да и сильно стесняют движение. Тебе бы выучить защитные техники одаренных. Толстую кожу, покров, что там еще физовики используют. Я немного умею создавать укрепленный слой. Но если по физической силе я не уступаю мастеру, то техники одаренных у меня на уровне воинов. Надо подумать, что с этим делать. Как насчет сделать перерыв? То дело, о котором ты говорил. Да, оно самое. Но перед этим заскочим в сауну, отдохнем. А телочки там будут, а ты будешь хорошо себя вести, Рия. К вечеру мы свернули лагерь и направились все вместе в город. Надо решать вопрос с охраной, а то никуда не годится. Строителям проще, им никуда ехать не надо, обошли озеро и все. 2 часа пешком и ты под охраной, нанятой Юсуповым. А чтобы строить особняк, мне приходится лично следить за порядком, чтобы никого не сожрали. И если я уезжаю, то все уезжают. Можно, конечно, Урсуса оставлять, но он один, а жуки, бывает, нападают пачками. За эту неделю было 2 нападения и 1 раз это была смешанная группа из 20 жуков. От жертв спасло лишь то, что белая почувствовала из заранее, так что бой мы приняли в отдалении от места стройки. Но скоро ситуация должна была измениться, так что можно за это не переживать. Вечер прошел спокойно. Я воспользовался одной из саун Светланы с широким ассортиментом услуг. Вернее, сам я воспользовался лишь сауной и массажем, а вот широкий спектр услуг был для Рия. Как я когда-то говорил Виконту Авдееву, духам редко удается насладиться положительными моментами физического воплощения. А после всего того, что он сделал для парня, я решил, что проклятие заслужило полную программу релакса. В тот же вечер пришел звонок от Никса, как раз вовремя, между прочим. «Если скажешь про рептилоидов, мы больше не работаем», вместо приветствия произнес я. «Вот зря ты так с порога отметаешь. Доказательств у меня нет, но все прям идеально сходятся. Вываливай уже, что там сходится. В общем, у меня 2 новости, 2 плохих. А хорошее? Хорошее в том, что я на тебе 2 оплату заработал, но это скорее 3 плохих получится». Так что я решил сгладить и остановиться на 2. В общем-то, Никс ничем меня не удивил, но сведения были полезны. Как я и предполагал, 3 кита занимаются тем, что кошмарит бедных аристократов и богатеньких простолюдинов, что часто примерно одно и то же по доходам. Жертв выбирают по одной и той же схеме. Мало гвардии, мало связей, малая личная сила, но есть активы, которые можно отжать. Земли, поместья, здания в собственности, бизнес, что угодно, что можно продать. Причем скупают в итоге тоже они, но уже через подставные фирмы и чаще всего имущество уходит через суд с молотка. То есть скупают они все по сильно заниженной цене. Жертву перед этим маринуют годами, выжимая досуха. Вот только непонятно, кто их крышует. У местной аристократии в порядке вещей решать некоторые проблемы кулаками, а среди жертв китов периодически встречаются бароны и виконты с какой-никакой гвардией. То есть помимо юридического давления, кто-то из серьезных аристократов должен следить за тем, чтобы на фирму никто не рыпался. Правда, пока не ясно, кто именно стоит за ними. Над этим Никс еще работает. Что касается частного юриста Кондрашова, то абсолютно все дела, которые он ведет, направлены против 3 китов. И там все еще запутанней. Некоторых клиентов он ведет уже по 5 лет, много проигранных дел, но есть несколько успешных. Впрочем, на общем фоне они выглядят скорее статистической погрешностью. В общем, как говорит Левша, хрен редьки не слаще. А на следующий день я уже сидел в своем шатре и принимал важного гостя из столицы. Спасибо, что согласились приехать, пожал я руку Кондрашова. Столько дел, что даже вырваться нет времени. Понимаю, ничего страшного, ответил Всеволод. Я рад, что вы согласились работать с моей юридической фирмой, а не с этими пираньями из 3 китов. О, Тут небольшая промашка вышла. Я не соглашался с вами работать. Работать я буду сам, просто через вас. Вот сейчас не понял, а я вот сейчас объясню. Как только вы перешагнули порог моего шатра, то попали в поле действия Риа Рарнарума. Можете звать его Риа. Это проклятие кошмаров. Нет, ваши часы вас не спасут. Мы уже находимся с вами во сне. Я щелкнул пальцами, и шатер сменился кафетерием, потом офисом юриста, а под конец мы оказались сидящими на песчаном пляже, одетые в гавайские рубашки. Я могу расценивать это как нападение на гражданское лицо, дрожащим тоном произнес Кондрашов, пятясь и не осознавая, что это уже бесполезно. Ой, как же мне насрать, вы не представляете. В общем-то, план такой: вы лежите в моем шатре пару дней, капельница и жидкое питание я организую, так что за свое физическое тело можете не переживать. Вы тут осмотритесь, отдохните, подумайте над своим поведением, а как будете готовы к серьезному разговору, так и начнем. Первое, что меня интересует, кто третий кит? Третий кит, а чем вы вообще? Да, вот об этом, собственно. Сейчас вы не осознаете всю серьезность ситуации, поэтому и диалога у нас не выйдет. Третий кит. Первый, владелец юридической фирмы. Второй, вы на пару предоставляете жертвам иллюзию выбора. Либо пойти на поводу у дорогой фирмы, где люди ходят в приталенных костюмах, пахнут одеколоном, общаются без должного уважения, но зато прекрасно умеют пускать пыль в глаза. Я об этом. Либо, прервал я его, загробастать тех, кому все это не нравится. И тут как тут появляетесь вы, весь такой хороший и добрый, борец за справедливость в мятой рубашке, но зато с прекрасными манерами и горячими напитками в уютном офисе с цветами. Кто третий кит? Всеволод. Я все еще не понимаю, что вы несете. Виктор, это возмутительно. Виктор, совсем недавно я был ваше благородие, а Виктором меня называли как раз в офисе китов. Путаетесь, господин Кондрашов. В общем, наслаждайтесь. Риа, вытаскивай меня. Через миг я проснулся в кресле и посмотрел вокруг. На раскладушке лежал Кондрашов, его голову держал Костя, а рядом стоял левша, который дотащил юриста сюда. Уверен, что он подставной? Спросил левша. На все 100, кивнул я, вставая. Спасибо за помощь. Да пустяки. По сравнению с твоими обычными просьбами вообще не проблема. На чем парень прокололся-то? Левша был в курсе ситуации с фирмой и исками в суд, так что долгие объяснения не понадобились. На кофе, прикинь, на кофе, угу. Он прикидывался бедным сотрудником, который пашет ради светлой идеи. Офис в подвальчике, принтер заедает, костюм с протертыми локтями. А кофе в офисе хороший, очень хороший. Такой даже в империи не продается. Сорт Капи Лювак, делается из говна мусангов. Мусангов, хлопает глазами левша. Да, из говна лесных кошек, кофе, ага. Левша хватается за телефон, что-то активно там ищет. Видимо, подтверждение моих слов. Судя по округленным глазам, его мир никогда не станет прежним. Хмыкаю. В общем, мужик явно привык к богатой жизни и некоторые привычки все же не смог отпустить. Просветленный левша отрывается от телефона, смотрит на меня переосмысленными глазами. Звучит натянуто, Вик. По запаху говна судишь. Почему ж еще судить? А еще у него и у парня из офиса китов одинаковые магические артефакты, через которые я не смог пробиться. Что-то вроде защиты от сканирования, хотя скорее подмены ауры. Это правда. Я здоровался с обоими, но при этом мой пророческий глаз никак не среагировал, хотя что Всеволод, что Филипп Сазонович были неодаренными. У них не то, чтобы не было будущего, а словно бы этих людей просто не существовало. Артефакт их часы, пояснил я. Модели разные, а фирма одна и та же. И все равно это похищение и допрос с пристрастием. А никто никого не похищал. И допроса не будет. Всеволод просто устал с дороги, и я любезно предложил ему вздремнуть и набраться сил. Побоев нету. Кстати, вон камера висит, как раз чтобы это подтвердить. Плохо, звук не записывает. Ну да что поделать. В крови у него никакой химии. Прямого магического воздействия тоже. Риа работает иначе, поэтому я его и пригласил. А то, что во сне у нашего любезного гостя пройдет пару месяцев, так кто ж в такой бред поверит? Юриспруденция, наука, оперирующая фактами. Риа плюхнулся в свободное кресло и поймал брошенную банку пива. Как наш гость? Спросил я. О, он будет в восторге. Я приготовил для него отличную программу. Начнем с пространства Мёбиуса, затем прогуляемся по детским страхам, потом дадим иллюзию выхода, там он все выложит своим подельникам», Рия показал пальцами кавычки. «Затем по плану экскурсия на колесо стыда, немного погуляем по тематическому парку, как я докатился до такой жизни, посетим мамину лавку с пирожками по рецепту «Посмотри на себя, кем ты вырос, мы тебя не так воспитывали», а под конец участия в грандиозном шоу-викторине «Как могла бы сложиться жизнь, не будь ты таким мудаком, Рия, да», — уточнил Левша. «Ты это, если я где-то когда-то тебя вдруг ненароком обидел, то извини, про Шкета, это я про Виконта говорил». «Да мы не обижаемся», — улыбнулся Костя. «Друзья Виктора и наши друзья тоже, и пивко у тебя зачет, а, так вы оба тут», — хмыкнул Левша. «Рия, не отвлекайся», — вставил я. «Короче, схема отработанная и безотказная, но я все еще рекомендую программу «Кавайные кошка-девочки», а не это все. Давай без всякой жести, понял, он должен быть в сознании и в своем уме, когда очнется. Да нафига, у него своя роль, он мне еще понадобится. Сколько займет по времени твоя работа? Да завтра управимся. Но мне все равно надо будет проверять, как идет процесс. Заодно делать рекламные вставки с тобой в главной роли. Будем впаривать ему первоклассный товар под названием «Раскаяние и искупление». Я буду нужен? Неа, я ж уже был в твоей шкуре. Сам сыграю. Спасибо, искренне поблагодарил я. Ты очень помог. Для того и нужны корифаны. Но вот вчерашний вечер в сауне. Это не было оплатой, если че. А вот от повтора я бы не отказался. Решим, улыбнулся я. Раз вы с Костей пока застряли тут, то телек и пивной бар в вашем распоряжении. Тут есть пивной бар, я только здоровенный холодильник видел. Да, я про него и говорил. В общем, располагайтесь, но следите за ботинками. Ах да, не заглядывай под кровать, пожалуйста. Это единственное правило. Да ешкин дрын, что ж ты делаешь-то? И как мне теперь спокойно пиво пить? Все, мне пора. А, и не трогать ванночку для ног. Это второе правило. Рия останавливает руку на полпути к моей ванночке. Выйдя из шатра, нашел Аркадия Борисовича, и мы вместе поехали в Знаменск. Была еще одна задачка, которой требовалось заняться. Тем более разговор с Костей натолкнул меня на мысль, так что решу сразу две проблемы одним махом, а именно, посетить местного хитинщика. Раньше это было сделать проблематично, так как он работал на Рубина, но теперь Рубин работает на Светлану, так что и организовать встречу было не проблемой. Да, Рубина мы пощадили. Вернее, я и не планировал от него избавляться, а Светлана решила, что от живого от него больше пользы будет. Все-таки он родился в Знаменске и знает куда больше, чем мы со Светой. Хитинщика звали Мамонт. Уж не знаю почему, но по слухам он коллекционировал их шерсть. Работал он в небольшом цеху, расположенном на старой угольной фабрике. Рубин тут оборудовал для него лабораторию, хотя я бы назвал это полноценной кузницей. Да и сам Мамонт походил больше на великана, нежели на ученого. Встретил меня коренастый крепкий мужчина с телом атлета, голый по пояс, весь в поту. Судя по всему, я оторвал его от работы. А вот голова Мамонта была полностью седая. Волосы собраны в хвост, длинная белая борода до середины груди сплетена в косы, украшенные металлическими кольцами. «Чего надо?» – спросил он сурово. «Барон Невский, господин Мамонт, вас должны были предупредить о моем визите. Да лучше б не предупреждали. Ходите, только от работы отвлекайте». Мамонт развернулся и ушел обратно в свою берлогу, оставив дверь открытой. Я расценил это как приглашение. Войдя внутрь, я увидел множество изделий, висящих на стенах. Доспехи, шлема, мечи, поножи, наручи, кольца, подковы, копья. Притом сделаны они были не только из хитина, но и из разных металлов и сплавов. Все украшены ручной резьбой или гравировкой, на каждом изделии можно найти печать мастера. Мне даже не нужно было касаться Мамонта или как-то иначе сканировать его душу. Одного взгляда на эти предметы было достаточно, чтобы понять, что я нахожусь в святая святых, кузнице истинного Созидателя. «Че приперся-то?» — послышался окрик. Мамонт стоял спиной ко мне возле огромной современной наковальни, больше похожий на широкий гидравлический пресс, и что-то тихонечко там выстукивал маленьким молоточком. «Вообще-то у меня было пару вопросов по вашей специальности, но теперь у меня возникли новые. Ну так вываливай, хрен ли корову за вымя тянешь, раньше языком натреплешься, быстрее свалишь. Что можете сказать об этом?» Я создал реплику копья и бросил его мастеру. Тот ловко поймал оружие и сначала лишь брезгливо взглянул на него, но затем присмотрелся повнимательней. «Странно, работа старых мастеров, но выглядит новой. Кто делал?» «Я» — это почти точная реплика. Что за металл, и что с древком? Он сначала ощупал оружие, затем принялся его нюхать, а под конец просто лизнул пару раз. Магические материалы, но не мана. Что это такое? Секрет рода, вздохнул я. Хотя, признаюсь, этому человеку хотелось сказать правду. Мастеров-созидателей уважали во всех мирах. Мой лучший друг-паук был своего рода курьером-созидателем. А от меня-то чего хочешь? Бросил он мне копье. Сможете его улучшить? Улыбнулся я. Я не про составляющие. Нужна копия, но более подходящая для метания. Повышенная пробивная способность и полый наконечник. Вес не имеет значения. Улучшить работу старого мастера, я увидел, как в глазах кузнеца вспыхнул огонек азарта. Кто, если не я? Что ж, кажется, я нашел себе нового друга. Паук бы одобрил. Глава 7. Единственный аристократ, который живет в палатке. От мамонта я вышел довольным как слон. Сделал сразу 3 заказа, хотя изначально планировал всего лишь 1. Вот что значит, заглянул в посудную лавку, а там распродажа. Потом, правда, пришлось возвращаться, ведь на радостях я забыл отдать ему на изучение кусок мягкого металла. Тот самый, который оторвал от доспеха странного пришельца, пришедшего во время дуэли.